Глава 7. Паша Носорог. Носорог швырнул бумаги в угол, хотя очень сильно хотел в другое место, например, в испуганную рожу финдиректора. Но сдержался. Чего-то он слишком много сдерживается в последнее время, зато потом срывается, и только пострадавших по углам собирай ошметками. Но надо, надо. Нельзя уже, как раньше, просто без разговоров уебать с ноги второго человека в холдинге. Головастого на самом деле мужика. Очень умного. Гениального даже. До тупости. Сигареты, долгий затяг, выдох. В сущности, он даже не сильно виноват. Никто ему не объяснил, в его, где он там, образовывался. Короче, в его понтовой иностранной лошарне особенности ведения русского бизнеса. И того, что здесь, бля, не Москва, и что все серьезные разговоры по-прежнему ведутся не в кабинетах. Ладно, Вася, ладно. Павел Сергеевич, там еще не все. Там еще можно. Нахуй иди. Вася не заставил себя упрашивать, побежал просто. Не часто увидишь, как с такой готовностью идут нахуй. Паша проводил его прищуренным взглядом. Развернулся в кресле к огромному панорамному окну. Посидел, подумал. Надо решать вопрос с новой площадкой для строительства, что так бездарно проебал Вася. Он не виноват, он привык все по-нормальному делать, по закону, а надо по-правильному, по-местному. Достал телефон. «Бать, где лазишь?» Начальник охраны буркнул, что уже поднимается. «Ну, хоть кто-то что-то делает». Паша потянулся, чувствуя приятную такую расслабуху в теле. Да, давно он так не кувыркался. Надо же, только под утро придремал. Уработала его блондиночка. Нечаянная лифтовая радость. Жаль, умотала утром. Ну, ничего, ничего. В дверь без стука вломился батя, здоровенный бритоголовый мужик, старше самого Паши на 5 лет, но выглядящий на полновесный полтинник. Хороший такой рабочий полтинник. Тяжеловесный и опасный. В строгом костюме со свободным кроем пиджака. Уселся напротив, спросил взглядом разрешения. Прикурил. Помолчали. Паша курил, глядел на своего начальника охраны. Внешне очень спокойно и дружелюбно. И батя знал, что скрывается за этим спокойствием. И на всякий случай отъехал вместе с креслом подальше. «Да ты вообще за дверь выкатись», — насмешливо сказал Паша. «Короче, там все сложно». Сразу же выдал батя, сунул сигарету в пепельницу и показательно придвинулся к столу. «Типа бесстрашный, бля». Там земля Вовы Черного была, а потом ее московский хуй выкупил. Официально. А Вова ее себе как пенсионный фонд приберегал. «Пенсионер, хули», — усмехнулся Паша. «Ага. Короче говоря, Москва приехала, посадила своего казачка. Все вроде тихо было. А потом Вова решил, что это все неправильно, и полез обратно. Хотя бабки получил. И теперь там хер знает, что творится. Вова вроде как ни хера не получал, а по документам получил. Москва не отдает это место. А Вова воевать готовится. И не надо бы лезть. Пусть сами бы разбирались». Паша отвернулся. Косяк. «Но тут наш Вася». «Я понял, Вася по научке просчитал выгоду и пробил, чья это земля. По закону». «Да», — убито кивнул батя. «И выкупил, дурак, а Москва и рада до жопы». «А ты где был?» «А я в отпуск ездил. На Бали?» «Ну, красавец. Круто там на Бали, а? На Бали». «Паш». «Я говорил, что если я не в городе, то ты должен сидеть и смотреть. Паш!» «Значит так, раз у нас Вася такой умный, что просчитал выгоду земли, значит, я ее хочу, решайте сами. С Васей, бля!» «Вова Черный, конечно, тот еще сука, но это уже ваши проблемы. Бабло не дам, уже заплатили. Решайте, и чтоб ни один мой человек не попал под раздачу». «Паш, Вова в авторитете, он даже не посмотрит на нас». «Похуй!» Или вы так и надеялись, что Паша вернется и порешает, а? Потому и затихарились, сучары, и дотянули, хуй знает до чего, и самое главное, ни один хер мне не набрал. Обосрались. Думали, само рассосется, обратно в жопу впитается. Тут Паша почувствовал, что заводится, заметил белые глаза бати и понял, что перегнул палку. Он так своего человека до инфаркта доведет. А это нельзя. Работать не с кем будет. Этот хоть и тугодум, когда не надо, но свой в доску. Ладно. «По этому вопросу все. Выяснил?» Физиономия бати из багровой стала обретать свой естественный оттенок, в глазах зажглись веселые огоньки. Он порылся в телефоне, что-то скинул. «У тебя в почте». Помедлил. С фотоотчетом и видео из лифта. Паша медленно поднял взгляд от монитора, не успев зайти в почту. «Не-не-не, Паш, никто не смотрел. Ты ж моих знаешь. Как только поняли, че к чему, сразу отключились. Но там хватило. Но, само собой, никто. Петушат в охранке уже решили, там вообще ничего, кроме парковки. Паша начал изучать документы. Пока только досье. И временно забыл про подчиненного, который, придя в себя после выговора начальства, с удобством расположился в кресле и опять прикурил. Поглядывая на Пашу, весело и по-доброму. Так, Мелехова Полина Андреевна, 25, 3 года здесь работает. Странно, что раньше не видел. Вот только недавно у офиса Пузыря, там даже полапал немного, и в глазки посмотрел испуганная. Хорошенькая девочка, отметил и забыл. Слишком уж был зол на старого козла. Пока душу отводил, совсем она из головы вылетела. А вчера Паша развернул вкладку с фотками. Личное дело. Такая серьезная смотрит, блондиночка натуральная. Это он вчера проверил. Губки бантиком, глазки хитрые. Лисичка. Правда, вчера в начале вечера такая испуганная была. Ну, это его косяк. Уж чего-чего, а пугать умеет. Хотя на самом деле ничего такого не хотел, не планировал. Ехал себе спокойно домой, усталый. Потому что только прилетел днем, сразу на работу, пока разгребал, пока текущие вопросы решал. Тут позвонил Вова Черный. И сразу с наездом, сука лагерная. Не сиделось ему, выполз. И Паша ни хера не в теме. И в офисе уже никого, чтоб дернуть. Нет, так-то, конечно, плевать. Понадобилось бы, из постели от сладкой бабы бы вытащил. Но не понадобилось. Вова после короткого разговора резко сдал назад, понимая, что немного перегнул, и что Паша тоже не железный. И согласился решить дело миром. Паша закончил разговор на, как там говорил один из его руководителей отдела по продажам, на позитивной ноте. Во! Короче, все поняли, но злость осталась. Потому что Вова, сука, это все знают. И общаться с ним лишний раз не хотелось, чтоб не замараться. А тут такая подстава. Короче говоря, Паша выпил и поехал домой. Злой. Готовый растерзать любого, кто попадется на пути. Попалась она. Не повезло лисичке. Он ведь еле лицо сдержал, когда увидел худенькую девочку в лифте. Оценил ее испуганное глазище, дрожь в теле, то, как назад отшагнула, и еще сильнее разозлился. Он зверь, что ли, какой, чтоб так вот шугаться. Не сказал ей ничего плохого, не сделал. Ну, стоял, но смотрел. А она губку свою закусила красивую, глазки в него уставила и не моргала. Смелая. Мало есть людей, его взгляд выдерживающих. Она смогла. И Паша не удержался. Скользнул глазами по фигурке, лениво гадая, какая она без одежды. Не то чтоб хотелось, просто по привычке, что ли, как это бывает с большинством мужиков. Оглядывал, оглаживал глазами, прикидывал, а как бы она охнула, если бы он прямо тут ее повернул и выебал, уперев лицом в зеркало. Держа за волосы, назад оттягивая, чтоб видеть ее губы пухлые распахнуты, глаза испуганные. Получил от таких мыслей непроизвольный привет снизу. Усмехнулся про себя. Да как пацан, бля. Надо хоть бабу было выебать в этом Амстердаме сраном. А он все по делам и по делам. Они ехали, девка дышала тяжело и привлекательно. Блузка офисная на груди натягивалась, ножки тонкие подрагивали. Паша смотрел, представлял, уже не скрывая ничего от себя. Но пока еще так, на уровне теории. И тут она роняет стакан. И как полная дура причитает. И становится перед ним на колени, чтобы кофе вытереть. Но кто бы стерпел? Нет, он не собирался. Совершенно не собирался. Но когда она снизу вверх посмотрела на него, приоткрыв рот... Короче, он не выдержал. Секса у него не было давно, стресс снимать надо было. Блондинка подходила очень даже для этого дела. Поэтому и придержал, когда хотела встать. А дальше... А дальше вот она, видеозапись. Паша включил воспроизведение. Блондинка как раз расстегивала на нем джинсы. Он помнил этот момент, когда она замерла, замедлилась. А он, кажется, что-то рыкнул нетерпеливо, подогнал. Она вздрогнула испуганно всем телом и начала расстегивать неверными пальцами болты на джинсах. Сладко так. А потом в рот взяла. И он чуть не кончил, как пацан, сразу же, еле сдержался. Горячая она была и тесная. Несмотря на то, что губы пухлые, член плотно обхватывала. Кайфово. На видео блондинка как раз расстегнула до конца джинсы, когда запись прервалась. И потом только видео с камер наблюдения на парковке. Уже после того, как он кончил и захотел продолжить веселье у себя дома. На видео было заметно, что девчонка в шоке. Ну еще бы, бля, проехалась в лифте с боссом. Нормально так, душевненько. Зачет, короче. И потом у него дома. Совсем другая была, не зажатая, не испуганная. Злая, отчаянная, кошка прямо. Или лисица. Хитрая. Укусит, а потом хвостиком обовьется, красотой своей пушистой успокоит. До следующего броска. Жаркая девка, хорошая, подходящая. Хоть и не любил он путать дела и отдых, но тут уж сам случай постарался. В конце концов, ее и уволить можно. Пусть дома посидит. Бабы это любят. Может, эта специально в лифте каталась? Ждала его? Или Васю? Или батю? Или Серегу, архитектора? Короче, любого мужика с директорского этажа. Ну вот, и дождалась. Теперь на его члене будет кататься, пока Паше не надоест. И опять же, баба постоянно тоже неплохо, а то шмары надоели уже. А тут молоденькая, свеженькая, горячая. Он посмотрел еще раз на фотографию в личном деле. «Ну, привет, Полина. Приятно познакомиться. Повезло тебе». Тихое покашливание отвлекло от экрана. «Бля, забыл совсем про батю. А он, вот он, сидит, пялится». «Смотрел сам-то». «Да ты че, Паш? Не, нахер надо». «Это правильно. Позвони Пузырю. Пусть ее ко мне пришлет». «Хорошо. И не пялься так, глаза вырву». «Конечно. Я серьезно. Да я верю, Паш. Вырву, сказал, и зубы выбью, скалиться будешь». «Да все, Паш, все». Он отошел к окну, коротко спросил что-то по телефону. Паш опять отвлекся на изучение фотографий Полины. Усмехнулся. «Хорошая какая». «Паш, ну, че такое?» «Она заявление сегодня написала на увольнение». «Че?»